Глава 18. Эары появились из леса как привидения, неслышные, невесомые, молчаливые и смертельно бледные. Одинаково длинноволосые, с огромными на пол лица ненормально блестящими глазами, напрочь лишенными белков, с бесстрастными, источающими холод лицами и паучьими пальцами, выразительно поглаживающими тугие луки. Оба были до подбородков закутаны в длинные, радужно переливающиеся плащи, которые на фоне разноцветной листвы и сумасшедшего буйства красок делали хозяев леса совершенно незаметными. Молчаливые, какие-то потусторонние. Одни только взгляды у них были настоящими, живыми, колючие, недобрые, откровенно прицельные, но одновременно полные такого непередаваемого высокомерия и унизительного презрения, что у меня аж скулы свело от ярости, а потом внутри все захолодело от такой же внезапно нахлынувшей ненависти. Вот же сволочи! Меня еще никогда в жизни не окатывали этаким пренебрежительно равнодушным взором, как козявку, как вошь, как мерзкого таракана, который неожиданно обнаружился на надкушенном бутерброде, как гнусное насекомое, вздумавшее прилепиться к платью высокородного господина, или стухшую рыбину, которая невесть как оказалась на богато украшенном праздничном столе. И они умудрялись изобразить свое отношение всего лишь позами, небрежно-вальяжными, взглядами, лениво-сонными и едва заметно сморщившимися аристократическими носами, чтоб их кто-нибудь поскорее свернул. При виде гостей мэйр подхватился и, словно не заметив чужого презрения, тут же склонился в почтительном поклоне. «Приветствую вас, пресветлые эарасы! Просим прощения за вторжение, но дело безотлагательной важности привело нас к вашим границам». «Хэри Локхвард!» Поразительно высоким, невероятно мелодичным голосом отозвался ближайший Эар, одарив его высокомерным взором. «Давогей Ринутара!» Мэр непонимающе посмотрел, позабыв в тот момент, что не один тут стоит и нифига не въезжает. Но именно тогда вдруг что-то произошло с моими мозгами, и я, никак не ожидав ничего подобного, на какое-то время буквально выпало из реального мира. На миг показалось, меня словно обухом по голове ударило. Все вокруг расплылось, силуэты эаров размазались, как плохо переданная по телеку картинка. В ушах отчаянно зазвенело, мир странно дрогнул. А потом все вернулось на круги своя. Внезапно. Только не на ту поляну, где мэйр все еще раздумывал на незнакомыми словами, а совсем на другую, там, где я впервые появилась на Во-Алларе, где впервые узнала о существовании эаров и где впервые совершила самое нелепое свое убийство. Я внезапно увидела прямо перед собой белое, как снег, нечеловечески красивое лицо, забрызганное фосфорицирующими голубыми каплями, глянцевые глаза, такие же черные и пугающие, как у всех эаров, искривленный в нехорошей усмешке рот. Но что самое главное, вдруг стало различать отдельные слова, произнесенные на незнакомом языке, и начала разбирать тихий шепот, наконец-то понимая то, что он хотел мне сказать. «Ты пойдешь в Эйре, призванная мною тень, напрямик, никуда не сворачивая. Там, дерзкая Шейри, ты встретишь пограничный Экоор и скажешь, что Эал Ликхеол послал тебя. Ты потребуешь от Экоора немедленной встречи с Эа, и ты предстанешь перед Эа, ответив на все его вопросы. Только тогда я позволю браслету тени не лишать тебя собственной тени. И только после разговора с Эа ты сможешь получить свободу от заклятия долга. Времени у тебя не больше дюжины дней. Если не успеешь, умрешь. Если посмеешь тронуть браслет, умрешь. Если вздумаешь обмануть Эа, умрешь так, что проклянешь день и час своего возвращения на эту землю.